Леопольда весьма тронули эти знаки внимания. И тем не менее визит графини Люцов, заподозрил он, был продиктован еще и другими соображениями. Хотя Леопольд считал музыкальный вкус графини несколько странным и изменчивым, но она была одной из самых влиятельных особ в Зальцбурге. Приходя с племянницей Колоредо, графиня располагала большим влиянием при дворе. Леопольд принял ее в танцмейстер-зале. Графиня хорошо помнила этот концертный зал, не раз бывала она здесь на уроках музыки. Но сегодня, принимая ее в танцмейстер-зале, Леопольд как бы подчеркивал значимость ее визита, и она понимала это. Поговорив о том, какой чудесной, жизнерадостной женщиной была Анна-Мария, и какой ужасной утратой явилась ее смерть, графиня спросила, «Что же теперь собирается делать Вольфганг? Что вы имеете в виду, ваше сиятельство? В Париже Вольфганг пользуется огромным успехом. Но до меня дошли слухи, что его новая симфония получила бурное одобрение на концерте, который почтил своим присутствием Людовик XVI, на концерте духовной музыки», раздраженный решительно перебил ее Леопольд, «и что фаворит Марии Антуанетты Новер заказал Вольфгангу музыку к своему балету «Пантомиме», а герцог Дегинь, наперстник и советник короля и королевы, уверовал в гений Вольфганга и стал его покровителем и учеником». «Но вы ведь всегда были такой дружной семьей. Жить вдали от родных — это не для Вольфганга». То же самое говорила и моя дорогая жена. А теперь он там совсем один. Как ни старался Леопольд держать себя в руках, на глаза у него навернулись слезы. «Музыка здесь в плачевном состоянии. Фишетти нас покинул, а Лолли умирает. Придворная капелла очень нуждается в пополнении. Знаю, в последнее время я работал за троих. Его светлость это ценит, и потому считает, что вам нужна подмога». Леопольд сомневался, действительно ли это беспокоит Колоредо, но сказал, «А как насчет Михаэля Гайдна? Он очень способный музыкант, когда не пьет. А пьет он почти все время. Поэтому он и впал в немилость у его светлости. А теперь, когда у любовницы Брунетти появился незаконно рожденный ребенок, и все об этом узнали, назначение его капельмейстером может привести к скандалу». Ловкий маневр заставил его заговорить о сыне, подумал Леопольд, и умолк. «Кроме того, после смерти Адельгассера мы испытываем большую нужду в органисте». «Значит, его светлость хочет иметь органиста, который умел бы к тому же хорошо играть на клавесине и сочинять музыку. Разве такого найдешь?» «Итак, вы сами видите, господин Моцарт, мы оказались в очень затруднительном положении». «Еще бы», — торжествовал про себя Леопольд, но вслух сказал, «я не имею чести знать никого, кто отвечал бы требованиям его светлости». Графине вдруг стало не под силу предложить то, ради чего она сюда явилась. «Более того, я никогда не посмел бы рекомендовать кого-то его светлости, ибо чрезвычайно трудно найти музыканта, который подошел бы ему во всех отношениях. Браво! Какая жалость, что вы не на посту министра! Вы не хотите услышать мое искреннее мнение?» Леопольд снова замкнулся. «Напротив, господин Моцарт, именно поэтому я и пришла к вам. Ваше сиятельство, вы изволите мне льстить? Ни в коем случае. Вы разбираетесь в вопросах музыки, как никто другой в Зальцбурге. Вы побывали в Лондоне, в Париже, почти во всех музыкальных центрах Европы. Вам лучше знать, кто подойдет на это место и кто нет. Кого бы порекомендовали вы, графиня?» Вольфганг вызывал всеобщее восхищение повсюду, где бы ни выступал, за исключением Зальцбурга, включая Зальцбург. «Поэтому моего сына и уволили. Он сам попросил об увольнении, господин Моцарт. Его светлость дал нам понять нечто совсем иное. Его светлость был занят тогда другими делами. Баварии, Австрии, Пруссии, возможным вражеским нашествием, его очень опечалила весть о кончине вашей супруги, и он шлет вам свое соболезнование. Его светлость все еще гневается на Вольфганга. Он, собственно, никогда на него не гневался. Был немного раздражен и только. и однако его светлость по-прежнему предпочитает иностранцев